Глава 26. Зловещие сопки каждому укажут путь. Мы двигаемся на восток, огибаем голые скалы, иногда вплотную примкнувшие к воде. Ни деревьев, ни кустов, ни даже клочка травы нет. Большую часть пути темный океан облизывает голые камни, а местами скалы вырастают прямо из воды. Тогда нам приходится снова мочить ноги, снимать обувь и осторожно переступать по дну. Где-то попадаются участки с песком и ракушечником. Ноги разъезжаются на столь рыхлом берегу, и там шаг тоже замедляется. Я будто занемела изнутри, и, ведомая своим надежным спутником, безвольно следую к цели. Не думать, не думать. Закрываясь от весенних лучей золотого светила, я намотала запасную рубашку так, чтобы она прикрывала шею и оберегала голову от перегрева. Мои темные волосы притягивают тепло. Крепко держась за руки, так легче устоять, если оступился. Мы с Амираном идем следом за воздушником и огневиком. Но главная причина в другом. Так мы оказываем друг другу осязаемую поддержку. И если Фарн с Шорхом изредка переговариваются, то я и Амиран просто молчим, лишь иногда интересуемся друг у друга, все ли хорошо. Мое лицо не выражает ничего, будто мне все равно, но я просто боюсь дать эмоциям выход и сломаться. Некая монотонность ходьбы и концентрация на том, чтобы сохранять ритм, сдерживают горе глубоко внутри, не давая ему взять верх. Нельзя тратить драгоценные лучины, ведь мы должны до темноты успеть добраться до гротов. На небольшом привале, где мы останавливаемся попить и передохнуть, темный океан выбрасывает к нашим ногам черные обломки трезубца, так похожий на мой амулет, и щит, что сдерживал бурю эмоций, падает. Амиран, призыв души! Я же могла воспользоваться камнем! Не просто так дал мне его старый Витар! Почему я столь глупа и забыла про него? С отчаянием шепчу я, чтобы меня слышал только сумеречник. Я напрочь позабыла об амулете, когда он мог бы помочь. Спасти хотя бы одного из двоих. Ничего не вышло бы, Эви. Душу можно вернуть только в живое тело. А они утонули ночью в бурю. Мне очень жаль, вороненок. Безуспешно пытается успокоить меня сумеречный маг. Снова так трогательно называя, по-родному. Души не встречаются просто так, Амиран. Я встретила ее, чтобы обречь на гибель. В отчаянии уже громче восклицаю я. Мне становится безразлично, что нас могут услышать. Фарн, Шорох или давно умершие. Во мне бурлит безысходность. Не ты вершишь эти злодеяния, Эви, крепко сжимает меня в объятиях мужчина. Не ты. Никто из нас не виноват в случившемся. Не в наших силах было предотвратить эту трагедию. Но мы можем постараться не дать случиться куда больше беде. Мне хочется принять его убеждение, но это оказывается так сложно, особенно так сильно чувствуя вину, разъедающую каждый день, будто выпил полную чашу едкого млечного сока желтомолочника, который кузнецы используют для травления изделий. Ты так и не ответил, как мы остановим запущенное проклятие. Прежде чем пойти дальше, вспоминаю наш разговор на корабле. Тогда Амиран отвлек меня, наводя на определенные мысли. «Там разберемся», — снова уклончиво отвечает он и тянет меня за руку дальше. Его ответ окончательно убеждает, что способ мне не понравится, и он специально мне его не озвучивает. «Так просто я это не оставлю и все равно выясню». Спустя еще пару часов быстрого шага для привала мы находим небольшое углубление в скальной породе, возвышающейся над берегом наполовину моего роста. Солнце стоит совсем высоко, а в укрытии образовался небольшой тенек, и оно немного спрячет нас от мертвяков, если они выберутся из воды или выйдут навстречу. Береговая линия столь узка, что мимо них нам не пройти. Всю дорогу Фарн наготове со своей магией, как и Амиран. Сумеречник передает мне свой кинжал, который висел у него все время на поясе. Не знаю, смогу ли я воспользоваться им. Тронутые тленом тела у мертвей неприятны, а хватит ли у меня силенок отделить голову от тела? Но кроме огня и сумеречных сил, у мертвия можно упокоить, только если отсечь голову. Тогда душа, насильно привязанная, обретет свободу. Эви, что если выбора у тебя не останется? Их тела истлевшие, они не такие крепкие, как у живых. Ты справишься, уверяет меня Амиран и закрепляет клинок на моем поясе. Нельзя не заметить мои с омерзением скривившиеся губы и сомнения на лице. Это и правда противно, стоит лишь представить. Но если я захочу жить, буду ли я настолько брезглива? И мне сложно забыть о том, что они когда-то были живыми. Хватит о будущем. Урчащие желудки настойчиво напоминают о том, что не мешало бы поесть. Снеть есть только у меня и у сумеречника в стазисном коробе, который он достает из своего кожаного мешка. Пока мы перекусываем сухарями, сыром и вяленым мясом, огневик начинает рассказывать о том, как они спаслись. Я увидел, как Шорх, поднявшись на палубу, сразу же ринулся назад, дал знать Амирану и спустился следом, пока трюм полностью не затопило. Вздохнув, приступает Фарн к событиям во время шторма. «Припоминаю что-то такое в творящемся тогда кошмаре. Хотел переждать внизу. Я видел, как часть живых смыла волной», — объяснил маг воздуха свои действия. Фарн согласно прикрывает глаза и продолжает. «В какой-то момент поняли, оставаться внизу больше нельзя. Но когда мы выбрались из трюма, Барк сильно накренился. Я помню, как полетел обратно в трюм, а потом уже очнулся в сфере с Шорхом над Стонхольцем. Внимательно слушаю. Значит, буря всех своих жертв притащила к затопленному городу? Не могла же наша компания сюда попасть по случайности выборочно? Огневик ваш головой приложился о ступени, скрипит воздушник. Но я не смог вытащить его на себе. Больно уж здоров. Я ждал, держа его голову над головой, чтобы он не наглотался. Позвать никого не смог и не успел. Барк перевернула, ломая на части. Тогда я заключил нас двоих в сферу. Я намного лучше начинаю думать о Дуримане Шорхе, узнав подробности. Очнувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Использовал один амулет для своего излечения и второй, не думая, потратил на Шорха, снова рассказывает огневик. Он пострадал при падении в трюм, но не так серьезно, как я. Ушиб ребра о ступени. Мы провели ночь над Стонхольцем, не хотели оказаться в темноте на земле с мертвяками. А ближе к рассвету я слабым потоком воздуха толкал шар до берега. Гордо продолжает воздушник. Возможно, в своей жизни он не так часто совершал самоотверженные поступки, но ведь никогда не поздно начать. Мне тоже особо нечем гордиться. Мы причалили к берегу рядом с гротом. Шорх разрушил сферу, а я по следам магии опознала Амирана. Но до того, как подойти к вам, обнаружили Ланса и Рори, выброшенных прибоем на скалистый берег. Я снова погружаюсь в свою боль от потери маленькой вороны. Слишком мало времени прошло. И вспоминаю Онику. Как она там без меня? Сейчас она в безопасности. Надолго ли? До тропы, ведущей к гротам, пронизывающих сопки, добираемся уже к концу дня. Еще немного поднажать и успеем до первых пещер до того, как стемнеет. Отсюда мы должны свернуть от океана вглубь, пройти сквозь разлом и добраться до реки, что берет свое начало с вершин зловещих сопок. Дальше она бежит, набирая силу с новыми впадающими в нее потоками по всей протяженности долины. Но до того, как мы спрячемся в бесконечных тоннелях из камня, предстоит двигаться еще 2 часа, а то и 3, по открытой поверхности. «Привал на несколько лучин», — командует Амиран. Я и остальные усаживаемся кое-где на землю, вытягивая уставшие ноги. Сумеречник, подняв удивленно брови, хватается за футляр, отдающий мелкой вибрацией от приходящих посланий, и вытряхивает целую горсть записок себе на колени. Почтовый футляр проснулся. Связь с домом, может быть, ненадолго, но восстановилась. Сумеречник читает послание, и его лицо пораженно вытягивается. Но прежде чем просветить и нас об их содержании, он обращается к Шорху. «Чтобы мы могли путешествовать совместно дальше и спокойно обсуждать наши дела, ты должен дать мне клятву», — твердо обозначает сумеречный маг условия. «А если нет?» — ощетинившись, глядит из-под лобья воздушник. «Тогда ты должен покинуть нас, отправившись в сфере обратно. Один ты здесь погибнешь», — также неумолим Амиран. Шорх подскакивает, с огромной неприязнью смотрит на сумеречника. Мы тоже удивлены его столь резкой переменой. «Эту тонкость нам бы все равно пришлось решать», — ровно роняет Амиран и невозмутимо принимается читать другие послания. Воздушник недоволен, но возражать не смеет. Он возбужденно лезет в нагрудной карман в поисках своей драстравы. По расширившимся в панике зрачкам и дерганным суетливым движением в кармане нам становится ясно — дурман закончился. Шорх молча сует щепотки пыли из ее остатков в рот и бесцельно вышагивает туда-сюда, шаркая по сухому камню. Проходит лучин 5, прежде чем он выдает ответ. «Я уплыву, сделаю сферу и отправлюсь к отверженным островам. Толку от меня немного, и я вижу, как это...» — дергает он головой в мою сторону. «Презрительно смотрит всякий раз, как смотрит на меня, будто я навоз или сор под ногами на мостовой. И здесь сложно поспорить, ведь я воспринимаю его именно так и не прячу чувства под маской. Но раз воздушник надумал оставить нас, наверное, это к лучшему». Толку от любителя дури немного, а доверять ему мы не можем, я так точно. Шорх гордо вскидывает свою голову и даже на секунду кажется выше ростом. «Я не такой, как вы, но достоин уважения». «Конечно», — легко соглашается Миран, «больше меня зная, что нынешний спутник для нас — обуза. Ты волен уйти». Я и Шорх облегченно киваем. Воздушник от того, что ему не придется давать клятву, и он сможет покинуть столь враждебное место. А я радуюсь, что мы избавимся от противного мага. Ему лучше подлечить уязвленное самолюбие в ином месте. Сухо попрощавшись, мы наблюдаем, как Шорх создает вокруг себя сферу воздуха и, подгоняя ее, отчаливает в сторону архипелага-изгой. Во мне нет ни крошки сожаления, когда я недолго провожаю глазами шар, слегка переливающийся на закатном солнце. «Вернемся к запискам. Мы думали, что после бури прошло 2 дня», — немного напряженно произносит сумеречный маг. «Я невольно отрываю внимание от океанического простора, а сердце ёкает в груди. Сколько на самом деле прошло времени?» Довольно резко выпаливает Фарн в непривычной для себя манере и, прикрыв глаза, трясет красной головой. 5, несколько удрученно отвечает Амиран. «Нас уже сочли погибшими. Кое-кто спасся с бурного, но таких мало. Сори Шуруш смог добраться до изгоя с корабельным магом воздуха». Мы замолкаем, осмысливая. Тьма и тут навела порядки. Застывшая темная магия, погрузившая Стоунхольц в спячку, и нас поймала в свою ловушку. Я сообщу отцу, что мы живы, но кроме него и Брайанена III знать об этом никому не следует. Снова огорошивает нас Амиран своим решением. Никто не ведает, кто изшнырял Джамиля, до сих пор рыщет по Ронхельму. Считают нас погибшими? Замечательно. Только на руку нам. Бдительность темнокнижников здесь ослабнет на какое-то время и даст нам шанс забрать черное сердце. Выражение лица Амирана говорит о том, что спорить бесполезно. «Но как же Оника? Она думает, что осталась совсем одна?» Забывшись, я вскрикиваю громче, чем следует, и мой голос разносится по берегу вдоль скал. «Эви, мы передадим для нее радостную весть, как только сможем, но ей придется пережить горькое послание о твоей смерти. Она все равно уже думает так». Стоит на своем сумеречник. Я до хруста стискиваю кулаки и сжимаю челюсть. Идиотская необходимость. Нам есть что еще обсудить. Это касается проклятия. Амиран повторно разворачивает одну из туго свернутых записок. Что там? Не томи! Чуть не притопывая ногой, я тоже поднимаюсь с места. Когда три луны, как топазы, засверкают разом на небе, спящие служители тьмы скинут свое покрывало. Дети тьмы поведут свою мать к победе, пока мир живых не преклонит перед ней колени, покорившись навеки вечные. Зачитывает Амиран, и его слова тяжело оседают, подтверждая наши предыдущие домыслы. «Мы что-то подобное предполагали», — несколько обеспеченно заявляет Фарн, и уже зло добавляет. «Заберем артефакт и сожжем всех без исключения, кого найдем в этих дрянных сопках, к их темной матери. Сгорят в адском трезубце все ее дети, чтобы голову свою поднять больше не смели на землях живых. Преклонить колени навечно. Вот еще. А мы можем не забирать артефакт, а просто спалить их тут, здесь и сейчас. Останемся без завесы, но новых у мертвей больше не появится. Справимся же как-нибудь с теми, что есть», — возникает у меня мысль. «Нет, Эви, не выйдет. Это бы помогло, если бы темные маги не запустили проклятие. Но уже поздно. А сколько сотен тысяч мертвых лежит на дне, мы не знаем». Невидяще смотрит вдаль сумеречник. «Нам придется добраться до их чистилища и прервать проклятие. И нам необходимо черное сердце, пока души умерших не получили свою свободу. До тех пор нужно оберегать Ронхельм от разной нежити. Мы — преграда и для других королевств Южного Света», — разбивает мои надежды Амиран. «Значит, придется идти в трезубец, понимаю я. Как бы ни хотелось предать всех темнокнижников, ровных магов и некромантов огню незамедлительно. Смотрите!» — огневик указывает рукой на светило, что уже почти полностью упало за горизонт. «Мы не успели дойти до гротов!» — полголоса озвучиваю я очевидное. Поочередно оборачиваем свой взгляд к тропе сквозь разлом. Земля дальше становится все более сухой. Она испещрена трещинами, темнеет вдали, уходя в чернь. «Переночуем здесь, у подножия скалы. Соорудим ограждение из камней и будем дежурить по очереди. Нежить ничего так не боится, как огня. Явится им не сдобровать. Рядом с нами Фарн», — принимает решение Амиран. «Да и твоя сила очень уж неприятна для нежити. Не зря на основе сумеречной магии возвели завесу», мыкает огневик, и мужчины сверкают зубами, предвкушая битву. Я закатываю глаза, как мальчишки. Вокруг валяется много булыжников, обкатанных темным океаном, и острые обломки скальной породы. Мужчины быстро сооружают из них убежище на ночь, помогая себе магией. Я тоже за ночевку. Опасаюсь бродить по темной тропе, рискуя нарваться на нападение мертвяков из-за угла. Только расслабишься, накинутся из-за любого камня. Днем тоже нельзя терять бдительности, но ночью нежить набирает силу, скорость, лучше чует живых. Когда господствует светило, мертвяки почти слепы. Слышат они всегда плохо и туго соображают, но днем медлительны, как пригретый на солнце жук. Даже ребенок легко убежит, если их не десятки. Но тогда без огня и магического оружия и самый сильный мужчина становится уязвим. У мертвия обступают жертву, вцепляются своими мертвыми руками так крепко, что надежды на спасение нет. Нам и до этого было непросто, но сейчас наступила самая опасная часть нашей дороги. Я прошу вас быть собранными и осторожными. Амиран поворачивает голову ко мне. Эви, тебе лучше обернуться. Нам будет проще защитить себя, не думая о том, что тебя схватит мертвяк. Сегодня здесь еще достаточно безопасно, но завтра, когда мы двинемся по тропе, все изменится. Как только ты заберешь артефакт, лети, не оглядываясь, с ним домой. Мы с Фарном выберемся, но прежде уничтожим цитадель темных. Зная, что ты в безопасности, не отвлекаясь, доведем дело до конца. И тогда уже вернемся домой. Довольно жестко обрисовывает сумеречник последующие действия. Я снова вижу в нем будущего верховного мага. И возразить не могу. Не время поддаваться чувствам. Ныне решает разум и опыт магов, которые в прошлом вели не только праздную жизнь, как мне могло показаться в самом начале. Эви, ты должна понимать, кроме тупых умертвий в зловещих сопках, будет достаточно марионеток темнокнижников, продолжает мужчина. Это бывшие живые, которые за определенные услуги добровольно продали свои души в служение темным магам, либо те, чьи души были украдены мастерами темных книг в бою или хитростью. У бездушников они не привязаны к телам, а находятся при магах-отцах. Марионетки умны и быстры, а если при жизни были магами, то и сейчас сохранили свои способности. Наравне с темнокнижниками это наши самые опасные противники, поясняет Фарн. Да уж, не соперник я столь серьезным существам. Уничтожит меня без малейшего труда. Есть еще куклы, поднятые некромантами. С ними может быть немного проще. Они слушаются хозяев, пока некромант не исчерпает силу. Но если обладатель силен, куклы основательно испортят нам жизнь. Теперь ты понимаешь, почему так важно стать недосягаемой для них. И даже в облике Врана тебе нужно быть осторожной. Как только противник поймет, что ты необычная птица, достанет своей магии. Пристально смотрит на меня сумеречник, убеждаясь, что я все поняла и не буду противиться его решению. Мне остается согласно кивнуть и пообещать, что на утро перед тем, как отправиться в путь, я обернусь Враном. Ярким образом вспыхивает воспоминание, как у меня дома, сидя в кресле, Амиран рассказывал о некоторых способностях темнокнижников. Это было так давно, хоть и недавно. В той жизни я была еще слишком беспечна.